«Вы студент, Павел, вам не привыкать учиться», — говорил Лау. «Это верно, учиться мне было не привыкать, но не настолько же, чтобы освоить в полторы недели иностранный язык, познакомиться с местными условиями, освоить правила обращения с холодным оружием и верховую езду. Разумеется, ничто из перечисленного не требовалось освоить в совершенстве, но обо всем я должен был иметь представление. Самым сложным мне представлялся язык. Если отсутствие навыка владения мечом можно списать на какие-то обстоятельства, на коне можно поехать шагом, а то и пешком пойти, то без языка никуда. Без него вся миссия превращается в профанацию. Лау не разделял моего скептицизма. «Вопрос решаем», — заверил он меня, хотя и непрост. «Вы хотите сказать, что можно выучить язык за полторы недели?» — удивился я. «Выучить? Нет, а научиться понимать можно. Что вы слышали о Вавилонском столпотворении?» «Слышал, что есть легенда о башне, которая так и не была построена. Вообще-то, это была не совсем башня. Точнее, не только башня. Хотите сказать, что все это происходило на самом деле? Событие имело место быть, но само строительство значило гораздо меньше, чем сопутствующие ему вещи. Вы помните, почему строительство так и не было завершено? Насколько я помню легенду, сначала люди говорили на одном языке, а затем начали говорить на разных и разучились понимать друг друга. Не совсем так. Они и раньше говорили на разных языках, но это не мешало взаимопониманию. Изначально в человеке заложена способность понимать любую разумную речь и многие другие способности тоже. И куда же эта способность делась? Она никуда не делась, просто была заблокирована. И сейчас иногда появляются полиглоты, у которых повышенные способности к языкам. Все объясняется просто, у них блок не такой прочный, как тот, что у всех остальных. Заблокировано, но зачем? Не мне рассуждать о планах создателя. Торси развел руками. Возможно, он посчитал, что это поможет строительству разных вариантов цивилизаций. Общий язык объединяет, но вариативность развития уменьшается. А что еще было заблокировано? Изначально в конструктивные возможности человека было заложено очень многое. Здесь и тактильное зрение, и телекинез, и телепортация. И все это тоже заблокировано, удивился я. Как видите, думаю, чрезмерное форсирование возможностей себя не оправдало. Тем не менее, иногда случаются пробои блокировки и на свет появляются уникумы. Вот с этими самыми блокировками мы и попытаемся поработать. Хотите сказать, что я смогу проходить сквозь стены? Нет, сквозь стены не сможете. Да и достаточно мощный телекинез был доступен лишь объединенным усилием больших групп людей. В принципе, при разблокировке возможностей телекинеза вы могли бы двигать разве что спичечный коробок. Умению двигать вещи силой мысли, как всякому умению, требуется тренировка. Лишь отдельные уникумы достигали высоких результатов и могли двигать десятки килограммов. Вы об этом говорите так уверенно, будто присутствовали при этом лично, удивился я. Лаура смеялся. Нет, я не так стар, но в наших хрониках сохранились свидетельства, которые можно считать достоверными. Получается, что авторы этих хроник уже тогда могли посещать Землю. Куда ж они шагнули с тех пор? В любом случае, возможности заманчивые. Заманчивые. Но не забывайте про бесплатный сыр. В плане наращивания возможностей надо действовать очень осторожно. Вы слышали о том, что дополнительные способности часто несут с собой проблемы. Человек выкладывается, работает на пределе способностей, часто за пределом. Излишний форсаж возможностей – вещь опасная. Но как же раньше? Думаю, имелись не только способности, но и возможности ими оперировать. Если выражаться техническим языком, оперативная память была больше, или задействована по-другому. Что может произойти при недостатке оперативной памяти? Машина зависнет, не задумываясь, ответил я. Работа замедлится, а то и остановится вовсе. Человек, не машина, он более гибок, но и ему непривычные нагрузки вредны. Со временем оперативная память может вырасти, а пока даже и не думайте о наборе сверхспособностей. Попробуем открыть вам не самую объемную, но самую необходимую в данной ситуации способность понимать любую разумную речь. А это не опасно? Торси на минуту задумался. Для вас не слишком. Все-таки вы привыкли работать с большими объемами информации. Ваше студенчество пришлось очень кстати. Решение в любом случае за вами. Понимать чужие языки было очень заманчиво. Сколько времени приходится тратить на изучение того же английского? Если Лау не обманывает, это время сократится на порядки. Обманывать ему вроде бы ни к чему. Когда приступим? Прямо сейчас и приступим. Зачем тянуть? У нас кроме этого немало дел. Пойдемте. Процесс с разблокировки моих способностей к языкам я благополучно проспал. Так полагалось. Как мне объяснил Лау, во сне мозг переходит в другое состояние и работать с его возможностями легче. Меня поместили под прозрачный колпак, попросили закрыть глаза, и все. Полминуты, и я погрузился в глубокий сон. Проснулся я через 2 часа, с твердым убеждением, что прошло именно столько времени плюс-минус 10 минут, а не 1 час или, скажем, 4. Почему так, не могу сказать, но уверенность была твердой. Должно быть, это заработали сопутствующие пониманию языков возможности. А вот само понимание языков пока никак себя не проявило. Лао произнес несколько слов. Я удивился, услышав звуки незнакомой речи, но удивление длилось недолго. Значение сказанного всплыло откуда-то из подсознания. Тарси спрашивал, как вы себя чувствуете? Слова ответа сложились сами собой, и я отпустил их на волю, дав возможность моему языку и гортани выдавать ранее незнакомые им звуки. «Замечательно», — сказал Лао по-русски. «Что это было?» — удивился я. «Вы только что говорили на одном из диалектов Тарси. Значит, получилось, как видите. Давайте проверим». Лао горел энтузиазмом. Тарси начал произносить фразы на одном языке, потом на другом. Каждый из них я не только понимал, но и мог отвечать. «Завидую», — Лао всплеснул руками. «Я исчерпал все свои языковые возможности. Вы же своих пределов пока не знаете. Вам предстоит множество открытий. А вы не можете так?» Я кивнул на саркофаг, из которого выбрался. «Увы, не получается. Разве что использовать гипнокурс. Но это совсем другая технология, и на нее потребуется гораздо больше времени». Слово «гипнокурс» зацепило меня, будто колючий репей. «Гипноз, как я не подумал. Пока я был без сознания, Тарси могли внушить мне все что угодно. Может, я, это уже не я, что я помню о себе прежнем. Помню-то я много, только о себе ли? А меня вы тоже сможете чему-нибудь научить под гипнозом?» Задал я наводящий вопрос. «Сейчас это невозможно. Ваш организм должен адаптироваться к новым возможностям. Нагрузка и так велика. Кстати, вы должны были приобрести еще одну способность. Вас невозможно заставить забыть о чем-либо с помощью гипноза. Вы не шутите? Нисколько. Человек вообще не может что-либо забыть. Вся наша жизнь фиксируется и откладывается в памяти навсегда. Досадно, некоторые моменты откровенно хотелось бы вычеркнуть не только из памяти, но и из бытия. Но мы же все-таки забываем. Это только так кажется. Информация здесь». Тарси постучал пальцем по голове. «Сама информация никуда не девается, блокируется лишь доступ к ней. Если мы что-нибудь забыли, мы всего лишь потеряли доступ к файлу. Именно поэтому под гипнозом люди могут вспомнить многое, что не могли вспомнить наяву. Под гипнозом можно открыть доступ к закрытым файлам, можно закрыть доступ к открытым файлам. Ваш уровень доступа к своим собственным файлам повышен, их нельзя заблокировать без вашего ведома. И я могу вспомнить все, что со мной когда-либо происходило. Не исключено, что со временем такая способность появится. Абсолютная память не является чем-то исключительным. Давайте, попробуем», — оживился Лао. «Припомните в деталях разговор при нашей первой встрече. О чем мы беседовали, я помнил хорошо, но повторить дословно вряд ли удастся. Зато я с удивлением вспомнил все услышанное мной в момент сна и разблокировки моих способностей. Первые 10 минут техники Тарси обсуждали тонкости работы аппаратуры. На 23-й минуте Лао поинтересовался, все ли идет по плану. На 37-й один из техников вышел, на 44-й вернулся. И так далее, до самого моего пробуждения. Никаких попыток гипноза не было. В этом я был абсолютно уверен настолько, насколько можно верить самому себе, а уж кому тогда и верить. Я вздохнул с облегчением и честно сказал: «Наш первый разговор я помню хорошо, но дословно повторить его не могу». «Ничего страшного, возможно, способности будут развиваться постепенно, видимо, Лао ожидал большего. Идемте, у нас на сегодня намечена обширная программа. Надеюсь, вы не слишком устали?» «Совсем не устал», — сказал я. Встал, покачнулся и чуть было не упал. Пол поплыл куда-то. Техники Тарси подхватили меня под руки и помогли сесть. Через несколько минут слабость прошла, я поднял голову и увидел внимательный сочувствующий взгляд Лао. «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, лучше. На этот раз я действительно смог подняться без особых проблем. Мы можем отложить дальнейшие занятия. Нет, не стоит. Я забрал из шкафчика свой мобильный телефон и проверил звонки. Инга звонила дважды. Как-то нехорошо получилось. Я даже не попрощался. Она, конечно, шпионка, и вообще хотела использовать меня в своих целях, но все равно у нас чуть было не дошло до интима. Я оглянулся в поисках дерева, по которому надо постучать. Хорошо, что не дошло. На звонок все же не хватило духа. Подумав, я отправил сообщение. Вынужден срочно уехать. Целую. И на всякий случай отключил телефон. Я мысленно представил, как будет хмуриться Степан Сергеевич, читая это целую, и улыбнулся. Вероятность прослушки моего телефона была почти стопроцентной. Для начала я хочу познакомить вас с условиями, в которых вам предстоит действовать, с языком местных жителей, их внешним видом и поведением. Кратко, не будем перегружать вас информацией, сейчас важнее понять, как вы воспримете их язык, вещал Лау. Экран у Тарси был замечательный, во всю стену. На секунду мне показалось, что стена исчезла и на ее месте оказалась улица средневекового города. Повозка скрипела колесами, мужичок в потертом кафтане вез дрова. Крик заставил его обернуться, он поспешил прижаться к обочине и пропустить кавалькаду всадников, состоящую из 5 человек. Один из конных остановился и что-то крикнул возчику, взмахнув угрожающей плетью, тот ответил, унизительно кланяясь. «О чем это они?» «Я не узнал языка, понял лишь смысл разговора». Всадника окликнул другой, тот, что был постарше, и опять я уловил лишь общий смысл сказанного. «Не понимаю», честно признался я. «Не беда, сейчас возьмем другую сцену, там разговоров будет больше». Вместо улицы появилась торговая площадь. Торговцы расхваливали свой товар, стараясь перекричать соседей и зазывая покупателей каждый к своему ряду. Люд попроще больше глазел. Те, кто был одет не бедно, но и не богато, деловито приценивались. От общего плана камера перешла к частностям. Служанка, переговариваясь с торговцем, покупала овощи и складывала их в большую корзину, которую держал парнишка лет 12. Неожиданно толпа расступилась. В сопровождении одоспешенного воина продвигалась знатная дама, за которой следовала пара сопровождающих попроще. Все сцены сопровождались разговорами, но ухватить тонкости языка мне не удавалось. Лишь к концу часового просмотра что-то стало вырисовываться. Видимо, необходим был какой-то словарный запас. Я неожиданно понял, о чем говорил всадник с возчиком и о чем трещали сопровождающие знатную даму служанки. Как все это снимали? Снимали автоматические зонды, замаскированные под птиц, с большого расстояния. Понятно, с языком я более-менее разобрался. Думаю, можно переходить к структуре общества и отношениям. Здесь не все понятно. Разумеется, мы поделимся собранным материалом, но некоторые вещи трудно оценить, лишь наблюдая за ними со стороны. Давайте отложим это. А сейчас вас ждет верховая езда и знакомство с холодным оружием. Занятия будут происходить за городом. Чтобы не терять время, воспользуемся нашим транспортным модулем. Транспортными модулями Тарси в пределах планеты пользовались нечасто. Люди привыкли к матовым эллипсам, время от времени появляющимся в воздухе и передвигающимся с невиданной скоростью и невероятной, по меркам жителей Земли, маневренностью. Тем не менее Тарси старались не слишком злоупотреблять полетами, чтобы не вносить в общество лишнее беспокойство. Надо ли говорить, что проносящиеся в воздухе бесшумные машины у многих вызывали желание обладать чем-то похожим. Не обошлось и без попыток захвата инопланетной техники, несмотря на все договоренности и предупреждения. Слишком уж лакомым был кусок, попыток таких было 3. В результате один транспортный модуль претерпел аварию и был разбит. 2 были захвачены, один в Африке, другой – в Северной Америке. Вскоре после захвата сработала автоматика самоуничтожения и сплавила всю начинку, превратив модули в безжизненные монолиты. Изучить их не удалось. Кто стоял за этими попытками, официально установить не смогли, вряд ли это была инициатива местных жителей тех стран, где это случилось. Тарси предупредили со всей ответственностью, еще одна такая попытка, и они покинут Землю. Фармацевтические компании взвыли, обеспокоились и те, кто пользовался медицинскими препаратами, производимыми по технологиям Тарси, а среди них было немало известных людей. На поиск похитителей были брошены невиданные силы и средства. Примерно через месяц на месте захвата модуля были найдены расстрелянными более 20 человек, относящихся к профессиональным наемникам, Еще несколько человек в это же самое время выпали из окон небоскребов. После этого по сети было распространено обращение неизвестного, который объявил, что также будет с каждым, кто покусится на добрососедские отношения и помешает пребыванию на Земле инопланетных гостей. Предупреждение было весомым. Вряд ли причиной его стало такое уж сильное желание сохранять добрососедские отношения. Компании не хотели терять миллиардные прибыли, высокопоставленные лица не хотели умереть на несколько лет раньше без чуда лекарств. Попытки захвата инопланетной техники прекратились. Что касается просьб поделиться чудесными летательными аппаратами, то торси мотивировали отказ недостаточно развитой технологией Земли и невозможностью производить в земных условиях подобную технику. Мотивация не выдерживала серьезной критики, но иных вариантов пока не предвиделось. Транспортный модуль за 5 минут преодолел несколько десятков километров и приземлился в тихом месте, похожем на небольшой хутор. «Я оставлю вас тут на несколько дней», — сказал Лау. «Нам рекомендовали тех, кто вас здесь встретит, как лучших специалистов. В комнате, которая для вас приготовлена, вы найдете компьютер с адаптированными под его формат записями с места вашей будущей работы. Познакомьтесь с ними. Если будут вопросы, обращайтесь». Торси протянул мне небольшую пластину, похожую на кусок прозрачного пластика. «Что это?» «Прибор связи. Приложите сюда палец для идентификации». «Я приложил». Пластик засветился мягким желтым светом. «Идентификация пользователя произведена». Высветилась надпись на языке Торси. Благодаря новым возможностям я смог ее прочесть. Прибор был чем-то похож на мобильный телефон, разве что сделан по более высокой технологии. В списке вызовов был только номер Лау. В гараже стоит машина, можете ею пользоваться. Если вам потребуется позвонить в город, то можно связаться с любой сетью через коммутатор нашего представительства. Просто нажмите на этот вот квадрат и назовите нужный номер. А батарейки не сядут? Я кивнул в сторону торсийского телефона. В ближайшие 2 года не должны. В любом случае я появлюсь раньше. Осваивайтесь, изучайте материал. Через несколько дней я вас навещу. Торси поднял в воздух транспортный модуль, и я остался стоять у ворот. Не оставалось ничего другого, как пойти посмотреть, куда же меня собственно доставили. Двухэтажный рубленый дом был выполнен в старинном стиле с большим количеством резьбы по дереву, скрытым крыльцом-навесом. Около этого самого крыльца меня поджидала невысокая брюнетка лет 30 в кожаных штанах для поездок верхом и сюртуке. Длинные волосы женщины были собраны в хвост. «Здравствуйте, меня зовут Милана», женщина протянула руку, расположив ладонь вертикально, а не горизонтально, что явно говорило о ее деловых намерениях. «Здравствуйте, я Павел. Наш конно-спортивный клуб рад приветствовать вас. Я научу вас верховой езде и обращению с лошадьми. Что еще кроме этого вам требуется по означенной теме? Мир любителей лошадей узок, я знаю в нем многих. Если вам необходимы какие-то дополнительные знания и умения, скажите, и мы привлечем нужных специалистов». «Спасибо, я подумаю. Для начала хотелось бы начать с общего знакомства. Конюшня за домом. Пойдемте». Трехчасовой урок прошел очень продуктивно. Милана познакомила меня с упряжью, объяснила ее предназначение и рассказала о повадках лошадей, потратив на все это добрый час. Оставшиеся 2 часа были отданы самой верховой езде. Не скажу, что я многому научился, но время однозначно было потрачено не зря. По плану сейчас обед, затем часовой отдых, затем занятия с мастером Танадой. «Желаете внести изменения в план?» «Нет, пусть все будет как запланировано». «Интересно, кто такой Танада? Они что, японца пригласили?» Танада действительно оказался японцем, причем знаменитым мастером. Я почувствовал это сразу, как только вошел в зал, устроенный здесь же в правом крыле первого этажа. Японец излучал титаническое спокойствие и непоколебимую уверенность. «Здравствуйте, Танада-сан», поприветствовал я его. «Здравствуйте, Павел-сан. Ваш интерес, знакомство, путь меча». На ломаном русском отозвался Танада. «Можем попробовать говорить на японском. Японский дался мне гораздо легче, чем язык другого мира». После 10 минут общения с Танадой я говорил довольно сносно и неплохо его понимал. Беседа с мастером оказалась весьма полезной и познавательной. Я мог бы очень многому от него научиться лет за 5. Я мог бы чему-то у него научиться за год, возможно, за 1/2 года. Но вряд ли Лао согласится отложить экспедицию на такой срок. Что-то его торопит, иначе он не настаивал бы на такой краткой программе обучения. Может быть, мне удастся уговорить его продлить программу на неделю сверх планируемого, но не на полгода же. Увы, за пару недель я ничему не смогу научиться у мастера Танады. Я осознал это со всей отчетливостью. Слишком обширна база, которую он закладывал в основу своего умения. Одна стойка может заучиваться неделями, одно движение – месяцами. И это не вина мастера. По-другому он не мог, так построена его школа. Вечером, сидя у компьютера и просматривая записи средневекового мира, я думал о том, как мне быть. В результате я решил набрать номер Лао. Что-то случилось. Тут же откликнулся Тарси. Пока нет, необходимо срочно заменить мастера меча. Этот плох, удивился Серый. Мне говорили, что он из лучших. Мастер очень хорош, но за 1-2 недели я не смогу у него ничему научиться. Серый задумался и замолчал. Я попробую что-нибудь придумать, выдал он через полминуты. Буду ждать. Я закончил говорить с Тарси и решил позвонить отцу. Мобильник не ловил, пришлось воспользоваться аппаратом Тарси. Вызвав коммутатор, я услышал ответ на языке Тарси. Электронный координатор слушает. Чем могу быть полезен? Прошу установить связь с городом. Диктуйте номер. Отец ответил быстро, удивился, что я звоню не со своего аппарата, и сообщил, что у них пока все без изменений. Вечер я посвятил просмотру материалов, собранных на Талхе, так называлась планета, на которую мне предстояло отправиться. Большая часть материала относилась к королевству Актея, крупному и довольно развитому. Структура общества здесь не слишком отличалась от структуры, принятой в средневековье на Земле. То же самое деление на классы, знать торговцы, простолюдины. Но каждый из этих классов делился на несколько подвидов. Принадлежность к дворянству предполагала служение, но оно не ограничивалось только военной службой, пусть она и была наиболее популярной. Дворянин мог продвинуться и по административной части, и, как это ни странно, по научной. Купечество подразделялось на вольное и ленное. И то, и другое имело свои преимущества и риски. Наемники делились примерно так же. Незнатные горожане были свободны в своих передвижениях. По крайней мере, те из них, кто не попал в долговую зависимость. Что касается крестьян, то в густонаселенных районах практически все они находились под властью крупных землевладельцев. Но на окраинах можно было встретить и вольный люд. Обширные пространства и непроходимые леса на западе скрывали много интересного. Материал был весьма познавательный, но пока я не встретил ничего, что говорило бы о проблемах этого мира. Неурядиц здесь хватало, но ничего, настолько кардинального, что могло бы отрицательно повлиять на развитие всего этого мира, я не заметил. Утром после завтрака продолжились уроки верховой езды. Милана поинтересовалась, достаточен ли объем занятий, и я выдал ей все, что придумал накануне, попросив организовать как можно более объемную лекцию о породах лошадей, подковах и седлах, в том числе тех, что использовались в старину. Миновал обед, занятия с мастером Танадой не состоялись. Милана сообщила мне, что мастер сегодня утром уехал, и поинтересовалась, буду ли я и после обеда практиковаться в верховой езде. Я согласился, попросив сделать трехчасовой перерыв. На следующее утро меня ждал сюрприз. Повариха сообщила, что прибыл новый мастер меча и ждет меня в зале. Гадая, кто бы это мог быть, я поспешил в зал. На сей раз это был не японец. Мастер имел вполне европейскую внешность, и в руке у него был прямой длинный меч, а не катана, владению которой пытался обучить меня Танада. Мастер прогуливался по залу неторопливым шагом, следуя по весьма замысловатой траектории. Бросив на меня быстрый взгляд, он плавно изменил направление и приблизился ко мне. Неторопливо обошел вокруг, заставив меня оборачиваться, чтобы не стоять к нему спиной, а затем просто и без затей ткнул в меня мечом. Глава 6. Я автоматически уклонился и блокировал удар рукой, затем перекатом ушел в сторону, разрывая расстояние. Ничего себе заявки. При таком подходе можно распрощаться с жизнью раньше, чем начнется обучение. Русоволосый довольно улыбнулся. Нападать снова он не спешил. Какие-то навыки есть. Мастера из тебя за короткое время я не сделаю, но от таких глупостей, которую ты только что совершил, постараюсь отучить. Кто ж блокирует меч рукой? Если бы это был настоящий меч, ты мог бы остаться без нее. Я покраснел, что не осталось незамеченным. Чувствуется школа рукопашного боя, продолжил новый наставник. Самбо, дзюдо, отозвался я. Правда, больших высот пока не достиг, скорее занимался для общего развития. Русоволосый кивнул. Я только сейчас заметил, что говорит он по-русски. Значит, соотечественник, тем лучше. После японца можно было ожидать кого угодно. Для развития, это хорошо. Продолжим развитие, как вас называть? Зови меня Егор. Слишком уж краткие сроки поставили твои наниматели, но попробуем использовать это время с толком. Именно поэтому вы решили не тратить время на обучение, а сразу меня прикончить. Не смог я скрыть иронию. Если захотел бы, то так бы оно и было. Тот неумелый взмах, который ты отбил, вряд ли можно назвать ударом. Кстати, а зачем ты вообще попытался блокировать выпад рукой? Егор с недоумением приподнял бровь. В остальном действовал ты неплохо. Уклонился в сторону, разорвал дистанцию. Я не ожидал атаки. Егор кивнул. Вот тебе и первый урок. Всегда старайся заранее оценить возможности противника. Если бы ты хоть на секунду задумался о том, что тебя могут атаковать мечом, то скорректировал бы свою защиту. А теперь поговорим о холодном оружии вообще. Насколько я понял, в самый краткий срок требуется познакомить тебя с его характеристиками и основными приемами владения. Не буду уточнять, для чего подобное понадобилось, не мое это дело. Егор бросил на меня вопросительный взгляд. Должно быть, он ждал, что я сам объясню, с чем связано такое странное задание. Но я промолчал, сделал вид, что не заметил безмолвного вопроса. Вообще-то в качестве оружия может быть использовано все, что угодно. Предметы быта, палка или камень, подобранные на дороге. Но некоторые вещи сделаны специально для причинения вреда ближнему своему. Делятся они на те, которые преимущественно могут быть использованы дистанционно, и на оружие ближнего боя. Преимущественно, переспросил я, именно, это важный момент, и не стоит о нем забывать, тот же меч можно метнуть. Учитель отставил в сторону тот муляж меча, с помощью которого пытался атаковать меня в самом начале, и взял в руки узкий клинок сантиметров 70 длиной, одна из разновидностей одноручного меча. В представлении большинства людей он предназначен для рукопашной битвы, так оно и есть, но кто помешает бойцу сделать, например, так. Егор резко обернулся и метнул меч в круглый деревянный щит, стоящий метрах в пяти от него. Оружие со звоном завибрировало. Меч пробил толстые доски насквозь. Да, но тогда воин останется без меча. Зачем ему меч, если у него больше нет противника? Я бы поспорил с таким подходом, противников может быть и несколько. Но ход действительно неожиданный. Рассмотрим теперь лук и стрелы, продолжил Егор. Он повесил себе на плечо колчан со стрелами и взял лук в руки. Допустим, лук сломан или потерян. Учитель уронил лук на пол. Ждешь ли ты опасности от воина, у которого остался колчан? Нет, но что помешает ему сделать вот так? Резкий взмах рукой, и стрела отправилась в полет. Егор метнул ее наподобие дротика. Доспех таким образом не пробьешь, но если стрела попадет в незащищенные части тела или в лицо, то может быть опасно, и уж тем более никто не помешает сделать вот так. Учитель приблизился к мишени и с размаху воткнул в нее стрелу. Странный у него подход, то, чем положено биться вблизи, он мечет, а то, чем действуют издали, применяет в качестве оружия ближнего боя. Я было подумал, что в подобном ключе он будет продолжать и дальше, но этого не последовало. Это небольшое отступление я сделал для того, чтобы ты наглядно представлял, возможности боевого применения оружия шире, чем может показаться непосвященному наблюдателю. А теперь рассмотрим основные приемы боя разными видами оружия. Как видишь, здесь достаточно и настоящего оружия, и его учебных копий. Одна из стен была полностью заставлена щитами, на которых висели образцы. Их было такое множество, что я невольно смутился. И все это мы будем рассматривать? Попробуем. Разумеется, ты не научишься как следует владеть всем этим. Даже чем-то одним сложно научиться владеть в столь сжатые сроки. Но, по крайней мере, ты сможешь узнать, чего именно ожидать от противника, вооруженного тем или иным оружием. Что ж, это тоже неплохо. Начнем. Егор помог мне надеть учебный доспех с толстыми войлочными вставками, затем водрузил на мою голову пластиковый шлем со стеклом. Он выдержит удар, обеспокоился я. То, что мне по голове собираются бить развешанным здесь железом, совсем не радовало. Это не простая каска. Внутри шлем усилен титаном, стекло бронированное. Против настоящего булата такое изделие не устоит, но удар учебным мечом или булавой выдержит без труда. Да ты сам можешь убедиться. Не успел я возразить, как Егор выхватил из груды железа шар на цепи и с размаху опустил его на мою голову. Шлем загудел, моя голова тоже. Ощущения, скажу я вам, не самые приятные. Шлем, конечно, смягчает удар и равномерно распределяет нагрузку, но энергия удара не исчезает бесследно. Это уже слишком. Сколько можно меня бить? Я схватил первое, что попалось под руку, и бросился в атаку. А под руку мне попался тяжелый двуручный меч, подходящий какому-нибудь тевтонскому рыцарю. Мастер не успел облачиться в доспехи, но я тоже был без них, когда он на меня напал в первый раз, да и сейчас он стукнул меня по голове без всякого предупреждения. Широко размахнувшись, я обрушил железяку, весившую добрый десяток килограммов, на противника. Удар встретил пустоту. Мой меч пролетел по инерции дальше, чем требовалось, и в тот же миг цепь обвила мне руку, больно стиснув ее, несмотря на наручи. Ах так, ну держись. Я выпустил меч, перехватил цепь второй рукой, со всей силы дернул ее к себе и чуть не получил в лоб рукоятью, к которой она была прикреплена. Мастер отступил. Взмахнув цепью, я бросился следом за Егором, выкрикивая на ходу: «Ну, держись, Макаренко доморощенный!» Минут пять я бегал за ним по залу, несмотря на то, что зал был не слишком велик. Все это время мастер умудрялся увернуться от ударов рукояти. Наконец я запыхался, остановился, поднял глаза и увидел, что мастер смеется. «Все, сдаюсь, загонял ты меня!» Егор поднял вверх руки, признавая поражение. «В мои годы уже не очень полезно так бегать. Мой запал прошел, и я тоже рассмеялся в ответ. А сколько вам лет, мастер?» 45. «Только никому об этом не говори», — Егор подмигнул. «Интересно, кому я об этом могу рассказать?» «Хорошо, не буду. Но и вы в следующий раз предупреждайте, когда соберетесь бить меня железным шаром. Противник не станет тебя предупреждать», — сказал учитель, увидел, как я нахмурился, и добавил: «Ладно, предупрежу. А теперь, с твоего разрешения, я тоже надену доспехи, и мы проведем несколько учебных схваток. Я попробую продемонстрировать преимущество того или иного вида вооружения. Что выбираешь, двуручник или короткий меч?» Я задумался. «Двуручник я уже опробовал, у него слишком большая инерция, да и тяжел он. Попробую выбрать короткий меч». «Выбирай». Я вооружился легким мечом сантиметров 70 длиной. Мастер взял себе двуручник. «Сейчас я покажу себя во всей красе. Двуручник, конечно, хорош, но воин с ним слишком неповоротлив. Я намерен был использовать навыки, полученные в дзюдо. Осталось лишь дождаться широкого взмаха, чтобы грамотно использовать время». Но Егор не собирался со всей дури махать мечом, он стоял и улыбался, наблюдая мою растерянность. «Что ж, придется начать мне». Я сделал шаг вперед. В тот же миг меч, на который опирался учитель, пришел в вертикальное положение, и его острие заставило меня остановиться. Я попробовал рубануть своим мечом по мечу Егора и почувствовал такую отдачу, что у меня загудели руки. «Первая ошибка», — сказал учитель. «Твой меч более легок, скорее ты повредишь его, чем меч противника. Да и отбить более легким оружием более тяжелое непросто». Я принялся кружить вокруг противника. Чтобы он не опустил меч на землю, время от времени я делал шаг вперед и наносил несильный удар по его мечу, лишь имитируя атаку. «Неплохо», — прокомментировал мои действия Егор. «Если противник слаб, ты можешь его утомить. Но если он силен, кружить тебе понадобится очень долго». «Но что же делать? Вы не атакуете». Учитель опять улыбнулся. «Противник тебе ничего не должен. Не должен он тебя и атаковать. Что будешь делать в таком случае?» «Так, может, это и не противник вовсе. Тогда предложу мировую и приглашу его выпить по кружечке пива. А из тебя выйдет толк». Егор просто расплылся в улыбке. Судя по всему, он был очень веселым человеком. «Ну хорошо, допустим, противник не так миролюбив. Атакую». Широкий взмах двуручника – это было именно то, чего я ожидал. Я припал к самой земле, пропуская меч над собой, и ринулся в атаку. Один длинный шаг должен был позволить мне сократить расстояние и провести атаку снизу. Но выпад моего меча встретил лишь воздух. Егор сделал шаг назад. Драгоценные секунды были потеряны. Двуручник успел завершить свое движение. На повторный выпад у меня не осталось времени. Меч наставника стукнул меня по шлему. Егор лишь обозначил удар и прокомментировал действие. «Ты убит». «Вообще-то, попытка была хороша. Если бы на моем месте был не слишком умелый мечник, она могла бы завершиться успешно». Урок номер два. Не забывай, что противник тоже умеет двигаться, и оценивай уровень его мастерства. Получается, что у воина, вооруженного двуручником, все преимущества. Я бы так не сказал. Ты увидел сильные стороны длинного оружия. Пришла пора оценить преимущества одноручного меча. Меняемся оружием. Что же такое собирается предпринять Егор, чтобы выиграть схватку? Я отдал свой короткий меч и получил в обмен двуручник. В принципе, твои мысли двигались в верном направлении. Преимущество воина, вооруженного легким мечом, в скорости и маневренности. Но правильную мысль ты не успел додумать до конца. Егор не сильно ударил по мечу, который я держал вертикально, как это делал он минуту назад. Меч дрогнул, он отклонился всего на сантиметр, но это был лишь первый удар. Быстрые, но не сильные удары сыпались один за другим с разных сторон. Каждый из них придавал лишь небольшой импульс моему оружию, но я не успевал восстановить его положение, как следовал новый удар с другой стороны. Очень скоро острие моего меча стало выписывать замысловатые кривые. Амплитуда их достигала нескольких десятков сантиметров. Я попробовал сделать шаг назад, мастер двинулся следом, не увеличивая и не сокращая расстояние между нами. После очередного несильного удара он написал острием своего меча в воздухе круг, заставляя мой меч двигаться следом. Когда двуручник отклонился почти на 90 градусов, мастер сделал шаг вперед и ударил меня по руке, после чего поспешил разорвать дистанцию. Рука противника повреждена, можно его добивать, если в этом есть необходимость. Но как, удивился я, а ты не догадался? Инерция, совершенно верно, у тяжелого меча большая инерция, а если атака? Я замахнулся двуручником. Егор сделал шаг назад, мой меч просвистел, не задев его. В ответ он сделал короткий шаг вперед, я поспешил отступить. Вы не атаковали, мастер, его выпад был слишком коротким и не мог меня достать при всем желании. Я и не собирался, выпад был предназначен для того, чтобы ты не расслаблялся. Для атаки при данной диспозиции надо выбрать момент. Рассказать, как бы я действовал дальше, еще несколько ложных выпадов. А вот когда ты привык бы к тому, что выпады ложные, тогда и последовала бы настоящая атака. Пожалуй, хватит для первого раза. Я слышал, после обеда у тебя верховая езда, приходи часов в 5, продолжим наши упражнения.